Зинаида Петровна велела принести нам из дома полуковицы, и мы посадили каждую в стакан с водой, следили, как проклевывается зелень, как растут перышки. Моя луковица никак не желала прорастать. Луковица Ленки Синицыной колосилась зелеными перьями и обещала занять первое место. Наши со Стасиком стаканы стояли рядом, но у моего друга дела обстояли лучше. Ростки пробивались уверенно. Зинаида Петровна уже перестала следить за темпом роста зеленых перьев, а мне они не давали покоя. Я каждый день подходила к подоконнику и замеряла ростки. Мерила пальцами, от большого до мизинца. И однажды заметила, что наклеенные на подоконник бумажки с именами хозяев луковиц отклеиваются. Под двумя стаканчиками бумажки отвалились, и они стояли бесхозные. Тогда-то я и додумалась до своей идеи. Многие решили бы, что это детское баловство, обычное желание ребенка победить любой ценой. Но нет. Для меня махинации с луковицами стали чем-то большим. Проверкой, что ли, того, насколько далеко я могу зайти. Сначала я хотела просто поменять свой стаканчик со стаканчиком Ленки Синицыной, но тогда бы все догадались о подмене. Слишком большая разница в ростках. И тогда я придумала другой план, который осуществила на следующий день. Переставила стаканчик Ленки на место стакана Стасика, а свой поставила на место бесхозного, который пророс лучше. Целый день не находила себе места в страхе, что подмену заметят воспитательница или хозяева луковиц. Но никому и дела не было. Я же говорила, на эти луковицы уже в средней группе всем наплевать. Разве что я, всегда проигрывавшая, всегда с самой плохой луковицей, жаждала хоть какой-то победы. Одна луковица, такая же несчастная, как и моя, начала подгнивать. Я меняла воду в стаканах, своих и чужих, и Зинаида Петровна привыкла, что я торчу у подоконника. Мне кажется, она вообще забыла про конкурс, потому что каждый раз удивлялась, видя, как я ношусь со стаканами и меняю воду. «Что ты делаешь?» – каждый божий день спрашивала меня воспитательница. «Воду меняю в луковицах», – отвечаю я, – «чтобы не загнили». «А, ну да, конечно, молодец». Зинаида Петровна скользила удивленно равнодушным взглядом по подоконнику и возвращалась к собственным мыслям. «Молодец». Зинаида Петровна хвалила всех детей без всякого повода. Для меня это тоже стало уроком. Раньше я думала, что если хвалят, говорят доброе слово, то так оно и есть. Но нашей новой воспитательнице было не жалко сказать «молодец». Оттого эта похвала обесценилась. Я даже злилась на нее. Нельзя же хвалить всех, кого ни попадя. Ведь тогда непонятно, кто действительно молодец, а кто нет. Почувствовав безнаказанность и злость от того, что абсолютно всем наплевать на конкурс луковиц, я стала переставлять стаканы по собственному усмотрению. Через неделю перестановок добилась того, что лук Ленки Синицыной достался мне, и моя луковица, которая как раз достигла более или менее средних размеров, ушла к Ленке. Мне эти перестановки напоминали игру в пятнашки, где нужно двигать по полю квадратики с числами, но играть в стаканы с луком оказалось куда интереснее. Первую неделю я плохо спала, просыпалась от кошмаров, представляла себе самую ужасную кару, которая меня настигнет. Возможно, меня даже выгонят из садика. Или поставят перед всей группой и объявят, что я переставляла стаканы. Или заставят стоять в углу и 100 раз повторять «я больше так не буду». Наказания Елены Ивановны изощренные, изобретательные я изучила, но Зинаида Петровна никого ни разу не наказала. Так что неведение от того, что меня ждет, оказалось намного страшнее. Но еще через неделю, за которую меня никто не выгнал и даже не собирался это сделать, я вошла во вкус и стала действительно решительнее и наглее. Методом перестановок я уже выходила на первое место, а Стасик уверенно занимал второе. Но за день до решающего дня, когда воспитательница должна была ходить с линейкой и измерять ростки, случилось страшное. Я пришла в садик, побежала к подоконнику и увидела, что лука больше нет. Луковицы на месте, а зеленые ростки кто-то вырвал, причем неровно. На некоторых луковицах остались жалкие стебли, а другие стояли лысыми. Я сразу захотела побежать к Зинаиде Петровне и рассказать ей все. Но испугалась того, что все мои манипуляции со стаканчиками раскрылись, и все луковицы ободрали специально, чтобы обнулить результаты взращивания. Я решила молчать. Как же я удивилась, поняв, что воспитательница ничего не заметила. Она вообще забыла про итоги конкурса. Я уже ничего не понимала, и от волнения даже не могла съесть вкуснейшую запеканку со сгущенкой. Меня тошнило, голова кружилась, я чуть не разбила чашку на кухне тети Светы. «Ты чего сегодня криворукая?» – удивилась повариха и внимательно на меня посмотрела. «И зеленая?» «Люська, посмотри, она зеленая и бледная!» «Ага», – подтвердила Люська. «Но это точно не от моей еды. Так что остается один вариант. Что-то натворила или кто-то тебя обидел?» «Не знаю. Я закашлялась и меня вырвало». «Господи, дети живут в страхе!» Тетя Света отвела меня в туалет и умыла. Мы живем в страхе, и дети наши тоже. За что же такое, а? Не бойся, больше тебя никто не ударит. Она не вернется». Тетя Света успокоила меня, налила какао. Она думала, что я все еще переживаю из-за Елены Ивановны. Я хотела признаться поварихе, но не смогла. Тогда бы она перестала меня любить и кормить, и защищать. Она бы решила, что я врунья и преступница. Ничем не лучше Елены Ивановны. Я, изнемогая от непосильного бремени обмана, призналась во всем Стасику, когда мы сидели на веранде и делали вид, что играем. «Стасик, это не я! Я только переставляла!» Я старалась не расплакаться. «Знаю», — спокойно ответил Стасик. «Сразу заметил. Только не понимал, зачем так сложно. Нелогично. Можно было добиться результатов намного быстрее. Дня на 4 раньше». Стасик начал объяснять мне, куда стоило переставить лук Ленки. А куда его, чтобы сравнять ростки. Я слушала его, раскрыв рот. «Но почему они лысые? Кто их съел?» Я вернулась к собственной проблеме. «Меня накажут?» «Накажут? За что?» «Теперь измерять нечего», — ответил Стасик. Нашими луковицами тетя Света закусывала. У меня заложило уши и закружилась голова. Я ничего не понимала. «Как это?» — спросила я. «Как обычно, как закусывают водку», — равнодушно пожал плечами мой друг. Я не знала, как закусывают водку и при чем здесь лук. Тетя Света пьет. Она выпила и закусила нашим луком. «Ты все врешь, это неправда. Мне стало так обидно за тетю Свету, что я все-таки расплакалась». «Все знают». Пожал плечами Стасик и ушел с веранды. Он часто так делал. Если ему становилось неинтересно, например, лепить из пластилина домик или ежика, он бросал надоевшие занятия и уходил. Смотреть в окно, например. Елена Ивановна могла кричать до хрипоты, но Стасик ни за что не возвращался. Он просто стоял и смотрел в окно. «До вечера простоишь», — пригрозила как-то Елена Ивановна. Стасик покорно и даже радостно улыбнулся. И простоял около окна до вечера. Я ему завидовала. Тоже мечтала стоять и рассматривать ворон, облака, гуляющих детей. Но мне бы никто не позволил стоять у окна. Мне просто не хватило бы смелости ослушаться воспитательницу. Зинаида Петровна делала вид, что все в порядке, и Стасик мог смотреть в окно сколько угодно долго. К Стасику я испытывала двойственные чувства. С одной стороны, он считался моим единственным другом, и девочки не хотели со мной играть, потому что я дружила со Стасиком. Он считался изгоем, а я подружкой изгоя, да и сама не без странностей. Я от этого страдала и говорила, что мы вовсе не дружим, и даже смеялась, когда Елена Ивановна обещала положить недоеденную котлету Стасику за шиворот. С другой стороны, я тоже считалась изгоем, даже без помощи Стасика. Мальчишки не дружили с ним, потому что он дружил со мной. Я страдала, когда предавала друга и пыталась завоевать внимание Ленке или Светке. Но Стасик не обижался, ему было все равно. Так мне казалось. Он не замечал, когда я начинала его сторониться, а когда снова к нему подходила, не удивлялся. А я всегда к нему возвращалась. Меня он завораживал взрослыми знаниями и внутренней силой, перед которой пасовала даже Елена Ивановна. После пятидневки я стала такой же, как Стасик. Пока он болел, ко мне вообще никто не подходил. Когда пришла Зинаида Петровна, стало легче. Больше никто не понимал, кто хороший, кто плохой, с кем можно дружить, а с кем нет. Мы все вроде как считались одинаковыми. Даже я и Стасик. Система любимчиков и изгоев, которую вела Елена Ивановна, рухнула. Зинаида Петровна оказалась не способна кого-то полюбить и выделить. Как оказалось, не в состоянии отругать или наказать за проступок. Мы все стали равными и страдали от этого. Я уж точно. Светка с Ленкой пытались выделиться, особенно Ленка старалась, но Зинаида Петровна вяло улыбалась, и все. Наша группа потеряла систему координат. Ладно я, у меня хоть лук в качестве отдушины имелся, а Ленка со Светкой вообще не понимали, как себя вести, растеряв все свои привилегии. Из чего я заключила, что детям нужны рамки, им важно знать, кто главный, кто важнее. Дети страдают от системы, но еще больше они страдают от равнодушия и отсутствия всяких запретов и ограничений. Стасик всегда оказывался прав, за что я его иногда готова была задушить. Даже в случае с тетей Светой оказался прав. Еда в следующую неделю стала отвратительной. Даже я, всеядная и вечно голодная, не могла доесть картофельную запеканку. На кухне хозяйничала Люська. «А где тетя Света?» – спросила я. «Заболела. Что человек заболеть не может? Она тоже не железная», – рявкнула Люська, и я от испуга уронила стакан. «Все, иди отсюда. Хватит сюда шлендрать», — накричала на меня Люська. Привадилась, как кошка блохастая. Прикормили и не выгонишь. Я ушла из кухни. Хотела сорвать фартук и косынку и бросить их Люське, но в последний момент не стала. Решила оставить все себе. Тетя Света не станет отбирать у меня фартук. А если она не вернется, и Люська потребует фартук назад, я совру, что дома оставила или порвала. Я испугалась. А что, если тетя Света не вернется? Если мои счастливые дежурства на кухне закончились? Неужели все люди только кажутся добрыми, а на самом деле злые? А тот, кто кажется злым, на самом деле добрый? Я ведь думала, что Люська добрая, и я ей нравлюсь, а получилось, что она меня презирает, как и Елена Ивановна. Зинаида Петровна тоже казалась доброй, безобидной, но она начала меняться. Если Елена Ивановна плела нам косы так туго, что потом голова полдня болела, то у Зинаиды Петровны оказались более изощренные методы. Она добивалась идеального пробора, заплетая девочкам по две косички. От нее уже все шарахались. Видимо, ей сделала замечание заведующая, и Зинаида Петровна упражнялась в плетении кос не на куклах, а на нас. У нее была специальная расческа с тонкой ручкой, острой на конце, ею она делала пробор. Зинаида Петровна проводила по голове так, что оставался красный след. И ладно бы один раз. Воспитательница вонзала ручку от расчески в голову и чертила линию по затылку. Это, знаете ли, больно. Очень. Почему она не могла заплести одну косу и не мучить нас проборами, не знаю. И тогда я поняла, что она тоже ненавидит детей, когда с проверкой приходила заведующая Зинаида Петровна, сюсюкала и называла нас умничками и красотулечками. Иногда мне казалось, что она даже хуже Елены Ивановны. Та хоть открыто нас ненавидела, а Зинаида Петровна из-под тяжка. «Тетя Света скоро вернется», — спокойно заметил Стасик, глядя, как я пытаюсь оторвать голову плюшевому медведю. «Откуда ты знаешь?» Я взяла ножницы и решила разрезать игрушку на мелкие части, не думая о том, что мне за это будет от воспитательницы. «Если разрезать по шву, получится быстрее», — посоветовал Стасик. «И, кстати, внутри там ничего нет, просто вата». «Ну, не вата. Не знаю, как называется». Последовав совету друга, я распорола медведя и не успокоилась, пока не вытащила из него последний клочок наполнителя. «Кукол разбирать интереснее». Стасик не уходил, а наблюдал за моими действиями. У них можно глаза вынуть и волосы, пришитые изнутри. А если кукла говорит, то у нее внутри есть специальный механизм. Коробочка такая. Но самые интересные те, которые сами ходят. Только я такую куклу не разбирал. «Откуда ты знаешь, что тетя Света вернется?» – спросила я. «Откуда ты вообще про нее знаешь?» Стасик пожал плечами и потерял интерес к разговору. Тогда-то я и решила что-нибудь сделать с Люськой и Зинаидой Петровной. Не могла придумать, что именно, но терпеть и ждать я научилась еще в младшей группе детского сада. Так что последующие дни мне было чем заняться – обдумывать план мести. Но ни один меня не устраивал. Подложить горчицу в суп? Показать заведующей красную полосу на своей голове, образовавшуюся в результате регулярных упражнений воспитательницы в достижении идеально ровного пробора? Нужно было действовать наверняка, как получилось с Еленой Ивановной. А до наверняка я додуматься никак не могла. Стасик, с которым я поделилась своими планами, не заинтересовался моими рассуждениями. «Тебе что, нравится Зинаида Петровна?» – спросила я его. «Кто?» – переспросил Стасик. «Ты что, совсем уже? Не заметил, что у нас новая воспитательница? Елену Ивановну уволили. Из-за меня. Как же я хотела наорать на Стасика в тот момент. Ну что творится у него в голове? Ты же заметил, что тетя Света, что она, в общем, что ее пока нет», – не отставала я. «Естественно, изменился вкус еды. Соли стало больше. Я не люблю, когда пересолено. А лука в супе меньше, и моркови меньше. Тетя Света так не готовит. И картошку она по-другому режет. Как я мог не заметить? А то, что Елена Ивановна на тебя больше не орет и не заставляет делать дурацкие аппликации, не заметил? Да, заметил, но не думала об этом. А я думала. И много. Зинаида Петровна вдруг стала меняться. И не в лучшую сторону. Может, мы ей надоели? Может, она поняла, что не хочет работать воспитательницей? Или у нее что-то случилось в личной жизни? Наверное, она замуж хотела, а ее никто не брал. Как Люську. Люська очень хотела замуж, но все женихи пропадали, стоило ей размечтаться о свадебном платье. На кухне я слышала, как она жалуется тете Свете на свою несчастную судьбу. Думала, что на ней лежит проклятие, и хотела поехать в деревню, где жила какая-то бабка-гадалка, чтобы снять венец безбрачия. Тетя Света хохотала, а Люська обижалась. «Тебя замуж никто не берет, потому что ты дура, и дурой останешься», – твердила тетя Света. «Это еще почему?» – возмущалась Люська. «Потому что ты неряха и ничего делать не умеешь. Вот последний твой кавалер почему от тебя сбежал? Потому что ты готовить не хотела». «Мне и здесь кастрюль хватает. Не хватало, чтобы я еще и дома у плиты стояла. Видеть это все не могу. Лучше бы в ПТУ на парикмахера пошла. Работала бы сейчас в парикмахерской. В фартуке красивом стояла, в мужском зале. Может, и замуж бы быстрее вышла, за клиента какого-нибудь. Ну да, стояла бы. И мыла мужикам их грязные головы с перхотью, лишаями и залысинами», — хохотала тетя Света. Но Люська не оставляла попыток найти свое женское счастье. Когда счастье не находилось, она становилась злой. Если честно, я не понимала, зачем обязательно иметь мужа и почему обязательно нужно выходить замуж. Вот зачем папа ребенку, я знала. Чтобы не дразнили, не смотрели как на ущербного или неполноценного. А если нет детей, то зачем? У тети Светы не имелось никакого мужа, и она не собиралась никого заводить. У тети Розы тоже мужа не было, а эти две женщины мне очень нравились. Я считала их самыми лучшими на свете. Так что я решила, что тоже не стану искать себе мужа, чтобы не превращаться в Люську. Я буду такой, как тетя Света и тетя Роза. Вот Игорь Левашов с пятидневки говорил, что когда вырастет, поженится на мне, потому что он меня любит. Но я не хотела, чтобы моим мужем был Игорь. Вот на Стасика я еще, может быть, согласилась. Он меня понимал. Если бы у нас были дети, мы бы не отдали их в детский сад. Ни за что. Мы бы их сами воспитывали. Стасик учил бы их решать примеры, а я плела бы им красивые косы. И у меня бы получалось точно лучше, чем у Зинаиды Петровны. Но если честно, детей я не хотела. Не мечтала, как Ленка со Светкой, сколько у меня их будет и как я их назову. Хотя бабушкой я очень хотела стать. Но пока не очень понимала, можно ли считаться бабушкой ребенку, если нет детей. Наверное, нет. Если бы я была бабушкой, я бы защищала своего внука или внучку от всех воспитательниц на свете. И я бы научилась готовить, как тетя Света, печь торты и печенье, чтобы им было вкусно. Чтобы они никогда не ходили в сторожку к тете Розе ради баранок и кружки чая. А пока я ждала возвращения тети Светы. Никакого плана мести я так, естественно, и не придумала. Мама, когда омыла мне голову, заметила красный след от расчески и неожиданно спросила, откуда он у меня. «Воспитательница так пробор делает», — ответила я. «Значит, ты вертишься», — сказала мама, и больше ее мой след на всю голову не волновал. Я подумала, что, может, тетя Света и права. Моя мама не готовила или готовила очень редко из того, что купит в кулинарии. Может, поэтому мой отец от нее ушел. Но я себя быстро оборвала. Существуют и другие причины. Тетя Света готовит так, что пальчики оближешь, но мужа у нее почему-то нет. Значит, дело не в еде. А в чем, я не знала. Как не знала, что происходит с Зинаидой Петровной. Она вдруг очнулась от своей полудремы и стала злой и нервной. Воспитательница больше никому не говорила равнодушная «молодец». Перемены, постепенно происходившие с ней, неожиданно ускорились. Или она все это время старалась показаться хорошей, а теперь, когда освоилась, стала настоящей, такой, какой была на самом деле. Ровно через неделю, в понедельник, еда вдруг резко изменилась. Запеканку я проглотила не жуя, даже Стасик доел суп. И нянечка всем раздала добавку пюре, которое оказалось настолько вкусным, что я чуть язык не проглотила. «Тетя Света вернулась?» – спросила я у Зинаиды Петровны. «А тебе что за дело?» – рявкнула воспитательница. «И, кстати, я больше с тобой оставаться по вечерам не собираюсь. У меня тоже есть дела. Пусть мама забирает тебя вовремя. Или будешь сидеть одна на веранде. Мне группу нужно закрывать». Я просто обалдела. Зинаида Петровна осталась со мной всего один раз. Один-единственный. И не сказать, что я была очень этому рада. Воспитательница все время смотрела на часы, но не выгоняла меня на улицу, позволяя играть в группе. Хотя я бы предпочла выйти погулять или отправиться к тете Розе. Моя мама всегда опаздывала, это правда. Меня забирали последней. И я сидела на качелях. Оттуда хорошо просматривались ворота и глядела на дорожку, ведущую к садику. Маму я замечала первой, а мама меня никогда. Она шла в группу, которую уже закрыли, и только потом искала меня на улице. Каждый день повторялось одно и то же. Мама, глядя под ноги и не замечая ничего вокруг, шла в подъезд. А я терпеливо ждала, когда она меня не найдет и выйдет на улицу, чтобы обнаружить меня на качелях. Почему я ее ни разу не окликнула? Не знаю. Мне хотелось, чтобы она сама догадалась. Я всегда сижу на качелях, причем на правых, а не на левых. Всегда жду ее в одном и том же месте, но мама не догадывалась и удивлялась, что уже темно и никого нет. Каждый день она спрашивала, а почему ты одна и никого нет? Я даже думала, что она не умеет определять время по часам. Или такая же странная, как Стасик, который подмечал удивительные вещи, но не обращал внимания на то, что творится у него под носом. С Еленой Ивановной было проще. Она закрывала группу, и ей было наплевать, где я. Так что я успевала забежать к тете Розе, поиграть с Филей, поесть и сесть на качели. Ожидание не казалось таким долгим, а в тот вечер, когда со мной осталась Зинаида Петровна, я чуть с ума не сошла. Минуты казались часами. Она два раза уходила из группы. Я проследила за ней. Она ходила в кабинет заведующей звонить. После второго звонка воспитательница вернулась в группу другим человеком, будто с нее сняли оболочку и показали внутренности. Зинаида Петровна больше не казалась сонной и вялой. Она взяла подставку для карандашей и швырнула ее в стену. Карандаши разлетелись по полу. Я застыла, не зная, что делать. То ли собирать, то ли не двигаться. «Это все из-за тебя!» – прошипела она, подойдя ко мне. «Ты виновата! Дрянь!» Нет, она меня не ударила, хотя я на всякий случай пригнулась. Воспитательница схватила меня за ухо и резко дернула. Я думала, у меня голова отвалится. В ушах зазвенело, а Зинаида Петровна продолжала выкручивать мое ухо. Я чувствовала, как у меня взрывается голова, и жар растекается по всему телу. Она за ухо потащила меня в угол и заставила стоять, не двигаясь. Я хотела дотронуться до уха, чтобы понять, на месте оно или нет, но Зинаида Петровна мне не разрешила. Стоило мне поднять руку, она по ней била. Я хотела почесать нос, в котором что-то свербило, но она и этого не позволила сделать. Я стояла ровно, из носа текли сопли прямо на пол, ухо горело. Не понимая, за что заслужила наказание, я слушала тиканье секундной стрелки на часах, висевших в группе. Раньше я и не замечала, что они так громко тикают. Кстати, именно Стасик научил меня разбираться в часовой и минутной стрелках. Но никто, кроме меня, не догадывался, что Стасик умеет определять время. Тоже ведь странно. Отчего-то считалось, что определение времени – навык, которым владеют только взрослые, а детей можно обманывать. «Дай мне 5 минут», – говорила моя мама. Я смотрела по часам, 5 минут давно прошли, даже полчаса уже прошло. Да, я стала пунктуальной девочкой. Знала, что за 5 минут может произойти очень многое. Например, Зинаиде Петровне хватило этих минут, чтобы выкрутить мне ухо, уволочь в угол, поиздеваться, а потом, как ни в чем не бывало, разговаривать с моей мамой, которая пришла меня забирать. Буквально за минуту до этого Зинаида Петровна разрешила мне выйти из угла. Я села на пол там, где стояла. Так что мама застала привычную картинку. Ее трудная дочь сидит в углу и смотрит в одну точку. Мама благодарила воспитательницу за то, что та за мной приглядела. Что я за эти 5 минут повзрослела лет на 5, никто не заметил. Как никто не заметил, что я тоже умею определять время. Итоги лукового конкурса не давали мне покоя. Ободранные луковицы так и стояли на подоконнике. Каждый день, приходя в группу, я подходила к подоконнику, но уже не хотела менять воду в стаканах, поэтому они стояли с коричневой водой. Луковицы пустили страшные корни. Пахло от них ужасно, чем-то горьким, злым, отвратительным, жалким. Неожиданно я поняла, что Зинаида Петровна тоже пахнет для меня такой вот зацветшей и протухшей луковицей, у которой остались еще зеленые ростки, но она уже умерла. Большего ждать не придется. Или я сама была луковицей с подоконника. Слабые ростки, которые проклевывались вопреки всему, оказались оборванными. И все, конец. Я чувствовала себя гнилой изнутри. Так ведь тоже бывает. Разрезаешь нормальную с виду луковицу, а она внутри прогнившая. Тетя Света всегда ругалась, когда ей попадались такие. Если обрезанную от гнили половину бросишь в суп, все, считай бульон, можно выливать в унитаз. Вряд ли от меня стоило ожидать особых свершений. Чистых мыслей или детского поведения. Да, я чувствовала себя луковицей, которая зачем-то пустила длинные корни, а они не предполагали дальнейшего развития в жизни. Похоже, все мы, дети и взрослые, оказались такими бракованными луковицами. Однажды утром я заметила, что все изменилось. Подоконник сиял белизной и чистотой. Ни стаканов, ни подписей с их именами. В группе стало даже светлее, и запах исчез. «А где лук? Конкурса не будет?» – спросила я. «Какого конкурса?» Зинаида Петровна сделала вид, что удивлена. «Лукового? У кого больше стебли вырастут? Если что, я знаю, у кого сколько выросло», — настаивала я. «Не было никакого конкурса, а ты невоспитанная девочка, которая дерзит взрослым». У Зинаиды Петровны тряслись руки, чего я раньше за ней не замечала. Я рассматривала собственные сандалии. «Вы злая, даже хуже Елены Ивановны». «И вам нравится делать больно. Когда расчесываете, вы специально больно пробор делаете. Вы мне чуть ухо не оторвали. Вам нельзя работать воспитательницей. Вы ненавидите детей», — вдруг произнесла я и тут же пожалела, что вообще рот открыла. Да и не собиралась я высказываться. За меня словно кто-то другой говорил. Зинаида Петровна схватила меня за руку и потащила к заведующей. «Будешь сидеть здесь, пока тебя мама не заберет. Поняла? А она придет не скоро. Так что сиди и думай над своим поведением». Воспитательница рывком бросила меня на диван, стоявший в приемной заведующей. Я прекрасно знала, что надо делать в таких случаях. Плакать и просить прощения. Изображать раскаяние. Я попросила прощения, поплакала и сказала «больше не буду». Но Зинаида Петровна объявила, что уж это наказание, самое ужасное из всех, отправить на воспитательную беседу к заведующей должно меня изменить. Возможно, я даже стану нормальной. Я плакала уже искренне. Не потому, что боялась заведующей, хотя знала, если к ней отводили, то ребенок потом исчезал из детского сада. И нам не говорили, куда пропал несчастный и за что именно его наказали. Светка с Ленкой шептались, что все непослушные дети исчезают в кабинете заведующей в специальном шкафу, и больше их никто никогда не видит. Даже на пятидневке. «Пожалуйста, не надо, я больше не буду так говорить, только не надо к заведующей. Вот давно стоило тебя сюда привести», — радовала Зинаида Петровна, которая, видимо, не знала про шкаф и про то, что путь в кабинет к заведующей для ребенка становится дорогой в один конец. Тем более для таких детей, как я, чья мать не дружит с заведующей, не имеет мужа, большого начальника и лишена доступа к столу заказов. Я плакала не из-за шкафа и даже не из-за перспективы исчезновения навсегда из садика. Я боялась, что мама ни за что не догадается искать меня именно здесь. Если уж она на качелях не могла меня заметить, то что с нее взять? Воспитательница права, мама найдет меня не скоро, если вообще найдет. Зинаида Петровна еще немного постояла, наслаждаясь моими рыданиями, и ушла. Не знаю, сколько времени я просидела на этом диване, часов в приемной не оказалось, зато стоял телефон. Я решила, что в самом ужасном случае позвоню в милицию или в скорую помощь и попрошу передать маме, чтобы она искала меня в кабинете заведующей. Домашний телефон я, естественно, знала наизусть, но это знание мне не помогло бы. По вечерам мама снимала трубку и клала рядом с телефонным аппаратом, чтобы всем звонившим казалось, что у нас занято. Зачем она это делала, не знаю. Но началось все после ее якобы командировки и моей пятидневки, так что звонить домой бесполезно. Но мысль о том, что я могу набрать номер милиции и меня спасут, успокоила. Я сидела, думая о том, как здорово нашла выход из положения. И вдруг услышала странные звуки. В кабинете заведующей точно кто-то находился. Мне стало страшно до жути. Может, это запертые в шкафу дети стучат и зовут на помощь? Наконец, я заставила себя встать с дивана. Да, я всегда была излишне любопытна и совала свой нос куда не следует, как говорила Елена Ивановна. Моя мама обычно напоминала про любопытную Варвару с оторванным носом, а Зинаида Петровна обещала, что если я буду много знать, то скоро состарюсь. Я обошла приемную, разглядывая хрустальные вазы в шкафу. Чтобы успокоиться, я их пересчитала. Ровно 9 штук. Никогда не видела столько ваз в одном шкафу. Наконец, набравшись смелости, я приоткрыла дверь кабинета и заглянула внутрь. Шкаф в кабинете стоял, но книжный. Ничего зловещего я не разглядела. Кресло заведующей пустовало. Я зашла в кабинет и увидела огромную клетку на тумбочке рядом со столом. Такую клетку я видела впервые. Не клетка, а целый птичий дворец. В этом дворце сидел один единственный маленький, просто крошечный попугайчик. Хотя я ожидала увидеть кого-нибудь повнушительнее. Я подошла поближе и сказала то, что обычно говорят попугаям. «Попка, дурак». Откуда я знала, что говорят попугаям, если я никогда не имела дела с птицами? Иногда мне казалось, что я как Стасик, знаю то, чего не должна знать. Попугай никак на меня не отреагировал. Я несколько раз повторила «Попка, дурак». Но попугай суетливо бегал по своей жердочке и клевал зеркало. Он мне не понравился. Да и птиц я не очень любила. Даже голуби мне не нравились. Я просунула сквозь прутья палец. Попугай засеменил по жердочке, но на мой палец не обратил внимания. Я открыла дверцу и просунула в клетку руку. Взяла попугая, хотела рассмотреть его поближе. Мне всегда хотелось завести дома какое-нибудь животное, но мама не разрешала. Она считала, что от кошек вся одежда будет в шерсти, а в квартире стоять ужасный запах. С собакой надо гулять дважды в день, а мама не могла. В принципе, я была с ней согласна. Она и со мной-то гуляла редко и без особого удовольствия. Собака у меня, можно сказать, появилась. Филя. Но он не был моим полностью. А мне хотелось иметь котенка, чтобы играть с ним в нитку с привязанной бумажкой. И чтобы он лежал на моих коленях и мурлыкал. Но мама говорила, что в этом случае в ванной нужно ставить специальный лоток, приучать котенка туда писать и какать, и рвать на мелкие кусочки газеты. Грязные выбрасывать и рвать новые. Котенок будет разбрасывать эти клочки по всей квартире, и она рано или поздно задохнется. Или от запаха кошачьей мочи, или от шерсти. Еще мама рассказывала, что кошки вылизывают свою шерсть, а потом их рвет этой шерстью, и мне придется все убирать. Я решила, что обойдусь без котенка. В соседней группе была девочка, которая ела свои волосы и умерла. Так нам Елена Ивановна рассказывала. Девочка рвала собственные волосы, ела их и даже этого не замечала. А потом у нее в животе образовался целый пучок этих волос. Ее разрезали, чтобы достать волосы. Но было уже поздно. Именно поэтому заведующая требовала от всех девочек ходить с туго заплетенными косами, чтобы даже шанса вырвать волосок у нас не имелось. Я не очень верила в историю про девочку, поедающую собственные волосы. В садике все пугали друг друга всякими страшилками. После пятидневки я вообще не верила ни в какие россказни. Почему я взяла в руки попугая и вытащила его из клетки? Наверное, потому что птиц я вблизи никогда не рассматривала. В нашей группе стоял аквариум с неприметными и неинтересными рыбками, и жила черепаха. За ними можно было наблюдать. Мне не нравилась черепаха, потому что она скучная и все время сидела, спрятавшись в панцирь. Рыбки тоже меня не интересовали. А этот попугайчик был живой, забавный и глупый. Он не пытался вырваться и говорить не умел. Опять в раке. Я-то считала, что все попугаи умеют говорить хотя бы несколько слов. Я держала в руке птицу и пальцами чувствовала мягкие перышки. Попугайчик дернулся, и я сжала кулак, чтобы его удержать. Испугалась, что он улетит, и я не смогу вернуть его в клетку. Но птица больше не трепыхалась. Я решила, что попугай просто уснул, и спокойно рассмотрела его лапки, перышки и клюв. А потом аккуратно вернула в клетку. Еще удивилась, что попугаи спят так же, как люди, на спине, а не на жердочке. Я аккуратно закрыла дверцу клетки и вернулась в приемную заведующей. Села на диван, обдумывая, просить ли маму завести попугая или нет. Тут в приемную влетела Зинаида Петровна. «Вот ты где!» – закричала она. «Я тебя по всему саду ищу!» «Вы мне сказали здесь сидеть!» – прошептала я. И Зинаида Петровна замолчала. «Иди! За тобой мама пришла!» Я пулей вылетела из приемной. «Мама! Значит, она меня все-таки нашла! Значит, она искала!» Я была просто счастлива. Но мама встретила меня совсем нерадостно. «Что ты опять натворила?» – строго спросила она. «Ничего!» – ответила я. «У меня был серьезный разговор с воспитательницей. Она на тебя жаловалась. Ты не умеешь себя вести. А значит, я в этом виновата. Не научила правилам поведения. Никак не пойму, почему ты не можешь быть нормальной?» «Я нормальная». «Тогда почему Зинаида Петровна говорит, что ты врешь? Ты ведь знаешь, что врать плохо, что это преступление». «Знаю. Я больше не буду. Обещаю». «Чего именно не будешь?» «Не знаю». Я готова была расплакаться. «Ты наказана. Неделю не будешь смотреть телевизор. Даже в гостях у сказки. Подумаешь над своим поведением и поймешь, за что именно просишь прощения. Сказать больше не буду – самое простое. Ты уже не маленькая и должна нести наказание за проступки. Тем более за ложь». Я не врала. Я готова была признаться в перестановке лука и даже в том, что без разрешения заходила в кабинет заведующей. Но мама уже пошла вперед, делая вид, что со мной не знакома. Я поплелась следом. Мама меня не искала. Меня вернула из кабинета Зинаида Петровна. И мама даже не спросила, за что я попала в приемную к заведующей. Она поверила Зинаиде Петровне. Если бы я рассказала ей про лук, мама бы решила, что я точно ненормальная. Тогда я снова решила, что непременно стану бабушкой, такой как Светкина. И всегда буду защищать своего внука или внучку. Ни за что не скажу, что они врут и придумывают. Я поклялась себе, что ни за что не забуду, какие бывают воспитательницы и как умело они врут. На следующий день во время занятий мы делали очередную дурацкую аппликацию. Зинаида Петровна подозвала меня к своему столу. Я испугалась, что неаккуратно наклеила треугольник, изображающий крышу дома. У Зинаиды Петровны, которая совершенствовала свои навыки не только в плетении косички, но и в своих поделках, случился настоящий пунктик по поводу аппликаций. Даже с Еленой Ивановной было веселее. Мы хоть из пластилина иногда лепили, а Зинаида Петровна очень полюбила аппликации. Замучила нас ими. Она сама с удовольствием вырезала идеально ровные кружочки и квадраты, чтобы показывать, к чему нужно стремиться. Получалось у нее, если честно, так себе. До Елены Ивановны ей было далеко. Но она так старалась, что даже язык от усердия высовывала. Может, она не ходила в садик и не нарезалась вдоволь? У нее появились настолько острые ножницы, что было страшно смотреть, как она кромсает ими лист картона. Я подошла к столу и застыла. Еще бы не застыть. Зинаида Петровна чуть не ткнула в меня своими ножницами. «Рита, ты хорошая девочка», — ласково сказала воспитательница, и мне стало совсем худо. Что еще я успела натворить за это время? Вроде бы ничего. Или Зинаида Петровна опять про лук вспомнила? Воспитательница смотрела на меня и продолжала держать ножницы на уровне моей шеи. Я немного отодвинулась на всякий случай. На полшага. И еще на полшага. Слава богу, Зинаида Петровна не заметила, что я пытаюсь отойти. «Рита, ты должна сказать мне правду. Ты же знаешь, что врать очень-очень плохо», — продолжала Зинаида Петровна. Я кивнула, все еще пытаясь припомнить, за что меня могут наказать. «Ты ведь вчера сидела на диване в приемной, там, где я тебя оставила?» «Да», — ответила я. «Ты не вставала с места?» — уточнила Зинаида Петровна. «Нет». «Ты клянешься?» — воспитательница поклацала ножницами. Поклясться я, если честно, боялась. Клятва мне казалась уж слишком важным поступком, и я не знала, что бывает за нарушение клятвы, и даже знать не хотела. Но еще на пятидневке Таня предложила мне поклясться в вечной дружбе на крови. «Это как? Ты протыкаешь иголкой свой палец, а я проткну свой, и мы потрем пальцами. А что будет, если нарушить?» «Смерть. Это самая страшная клятва, если она на крови». Я согласилась поклясться, чтобы Таня не рассердилась. Но, к счастью, дело до крови не дошло. Таня не смогла найти иголку. У меня была булавка, которой мама пристегнула мне варежку к резинке. Забыла пришить, но я решила не говорить про булавку. Колоть палец до крови мне как-то не хотелось. Таня несколько дней ходила странная и казалась еще более ненормальной, чем обычно. Она могла вдруг начать смеяться ни с того ни с сего, а уже через минуту горько плакать. Она больше не сидела на качелях, а стояла рядом и раскачивала, что есть силы, пустые качели. Таня никак не могла успокоиться. Раскачивала и раскачивала, пока воспитательница чуть ли не насильно уводила ее в группу. У Тани была любимая мягкая игрушка – кошка, которую она называла Мусей. Таня повсюду носила за собой Мусю, уже грязную, без усов, ободранную, с почти оторванным хвостом. Таня не только спала с нею, но и ела, играла, выходила гулять. Если Таня забывала Мусю, все дружно бежали искать игрушку. И тут вдруг Таня выбросила кошку в окно. Добрая Валентина Павловна, увидев, что Таня ходит без Муси, начала волноваться. «Танечка, а где твоя Муся?» Таня молчала. Мы сказали, что Муся валяется под окном. Валентина Павловна сбегала вниз, принесла кошку, постирала ее и положила сушиться на батарею. Уже чистую игрушку она выдала Тане, надеясь, что та порадуется. Но Таня сказала спасибо, подошла к окну и снова выбросила Мусю. Валентина Павловна ахнула и опять побежала за игрушкой. Даже я не понимала, что случилось с Таней. Она ведь без Муси даже в туалет не ходила. Я считала себя уже взрослой, и у меня не было такой связи с игрушкой, пусть даже любимой. Таня меня пугала. На помощь неожиданно пришел Игорь, чего я никак не ожидала. Он подошел к нам и сказал, что не обязательно клясться на крови, а можно поклясться на слюне. Плюнуть на ладонь и пожать друг другу руки. Тогда тоже считается, что вы друзья на всю жизнь. Как потом рассказал мне Игорь, Таня сначала подходила к нему с предложением дать клятву на крови, но он отказался. Потом вроде как отказалась я, и поэтому Таня стала ненормальной. Он слышал разговор воспитательниц, что если девочка будет по-прежнему чутить, то ее придется переводить в садик для дебилов. Но если ее странное поведение изменится на нормальное, то ее оставят на пятидневке и ничего не сообщат заведующей. «Хочешь поклясться на слюне?» – спросила я у Тани. «Хочу». Мы втроем плюнули на ладони и пожали друг другу руки, растерев рукопожатиями слюну. И после этого Таню как подменили. «А где моя Муся?» – вдруг спросила она. «Вы не видели Мусю?» «О, Господи!» – подскочила от радости Валентина Павловна. «Здесь твоя Муся!» – решила на батарее погреться. Она выдала Тане игрушку, уже дважды постиранную. Валентина Павловна даже хвост ей пришила. «А почему она такая новая?» – удивилась Таня. «Она не новая, а чистая. Я ее искупала», – ответила воспитательница. «А разве кошек можно мыть?» – спросила Таня. «Конечно! Не можно, а нужно!» – начала рассказывать воспитательница. «Смотри, какая у твоей Муси шерстка стала!» Таня рассмотрела свою любимую игрушку и успокоилась. Она опять повсюду ходила с Мусей и стала почти нормальной. Воспитательницы так и не поняли, что произошло, но решили, что для девочки в любом случае лучше остаться, пусть и на пятидневке, но в привычной обстановке, чем переходить в садик для дебилов. А я тогда поняла, что не только Стасик, самый умный из всех знакомых мне мальчиков, Игорь тоже очень умный, а раз придумал такое со слюной. Именно тогда я сообразила, что лучше дружить с мальчиками, чем с девочками. Мальчики видят больше девочек. «Поклянись!» – требовала от меня Зинаида Петровна. Я не смогла, естественно, поэтому просто промолчала. «Ну, конечно!» Зинаида Петровна взмахнула ножницами в опасной близости от моего лица, хотя я успела сделать еще полшага в сторону. «Я так и знала, что ты обманываешь. Ты ведь знаешь, что бывает с детьми, которые врут. У них нос вырастает, как у Буратино?» – спросила я. «Ну что еще я могла спросить в подобной ситуации?» «Ты еще издеваешься? Как ты смеешь?» – заорала Зинаида Петровна, подскочив с места. Она нависла надо мной, размахивая ножницами. Я подумала, что она может меня и зарезать случайно. «В туалет ходила», – быстро сказала я, надеясь отсрочить собственную смерть. «Вы же не говорили, что в туалет нельзя?» «Еще к окну подходила. Я боялась, мама меня не найдет. Она же знает, что я всегда одна на качелях. Последняя в группе остаюсь. Я боялась, что мама домой уйдет, не станет меня искать. Она же забывает дать мне новые краски и сменные колготки. Вы сами ругались. Она и про меня могла забыть. Вот я и стояла около окна, чтобы ее увидеть и позвать. Но вы пришли и меня забрали. А после туалета я руки помыла и полотенце аккуратно повесила, как вы требуете. Но мама меня ведь так и не нашла. Это вы ей сказали, где я. Спасибо. Мне было очень страшно там сидеть. Я больше не буду себя плохо вести. Никогда. Обещаю. Я тараторила без умолку, надеясь, что хотя бы одна причина заставит Зинаиду Петровну отказаться от замысла зарезать меня ножницами. Еще раз 20 я произнесла «больше не буду, простите», и твердила про туалет. «Ладно, иди доделывай аппликацию», — велела воспитательница. Я поплелась к своему столу и не помнила, как закончила клеить домик. Мне не давала покоя мысль о том, что пока я сидела в приемной, у заведующей произошло нечто страшное. Но что именно, я не знала. И Зинаида Петровна очень хотела, чтобы я оказалась в этом виновата, но не могла добиться от меня признания. Поэтому и отпустила без наказания. Но что случилось? Все же было как обычно. Я точно знала, что ничего ужасного не натворила. Ну, зашла в кабинет к заведующей. Это же не преступление. Но ничего не разбила, не сломала. Может, Зинаида Петровна переживала, что я узнала тайну? Никакого шкафа, в котором пропадают непослушные дети, не существует? Может, она думала, что я расскажу другим детям, что это враки, и тогда никто не будет бояться вызова к заведующей? На прогулке я забилась в дальний угол веранды и ни во что не играла. Мечтала, чтобы меня никто не увидел и не заставил делать куличики, играть в дочки-матери, прыгать на скакалке и играть в мяч. У меня не осталось никаких сил, ноги стали как ватные, а в голове шумело. Даже уши заложило. Меня тошнило, но я боялась, что если меня вырвет, то Зинаида Петровна решит, я точно виновата. Мне было очень плохо. Даже хуже, чем обычно. Я едва сдерживалась, чтобы не пожаловаться Зинаиде Петровне. Хотя очень хотела признаться. Меня тошнит, голова сильно болит. Если кто-то из детей жаловался на боль или падал, разбивая до крови руку или ногу, его отправляли к медсестре. Сразу звонили родителям и жалели. Медсестра давала заболевшему ребенку аскорбинку и иногда целую плитку гематогена. Гематоген я любила, больше шоколадок, но мама мне его редко покупала. Зато тетя Света часто подкармливала меня, давала несколько квадратиков. Повариха говорила, что я бледная и мне не хватает в организме железа. Про железо я не очень понимала, гематоген ужасно любила. Так что я была не прочь оказаться у медсестры. Говорили, что она очень добрая, но я ни разу не побывала в ее кабинете, и мне не доставалась аскорбинка просто за то, что я поцарапала руку. Я не умела болеть и не имела на это права. Тогда бы маме пришлось брать больничный, а ее начальнику на работе не нравилось, когда сотрудники и их дети болеют. Так что я старалась не расстраивать маму. Даже если у меня случался насморк или кашель, я все равно ходила в садик. Как, кстати, многие дети. Не только я. Елена Ивановна очень злилась, когда мы шмыгали носами и дохали, то есть кашляли над тарелками. Воспитательница так и говорила: «Хватит дохать». Чтобы выветрить заразу, тоже ее выражение, она устраивала проветривание. Открывала окна настежь. Даже зимой, когда стояли морозы, она не разрешала нам одеваться потеплее. Мы сидели и клацали зубами. Да, клацать зубами для меня было не образным выражением, а самым что ни на есть реальным. После такого выветривания дети или заболевали окончательно, и в сад не приходили, или вдруг выздоравливали, как я. Не знаю, откуда у меня такая закалка. Удивительно, но про проветривание Елены Ивановны никто из родителей не знал. Наверняка так запрещено поступать с детьми, заставлять их сидеть около раскрытых настежь окон при минусовой температуре на улице. Но дети ведь не знают, что с ними можно делать, а что нельзя. Мы со Стасиком всегда оказывались самыми крепкими и устойчивыми к вирусам.